Джек. Ноябрьское воскресенье. Гленора. Он лежит в ванне, край которой врезается ему в плечо. Мышца саднит, но боль не совсем уж неприятна. Дэйв Пауэрс сидит на закрытой крышке унитаза и зачитывает длинный список встреч, запланированных на следующей неделе. Джек опускается поглубже в теплую воду и задумывается о своей жизни. Ему уже 45. Впереди меньше лет, чем позади. Входит жена. Белая рубашка помялась, потому что была заправлена в брюки для верховой езды. Но сейчас брюк на ней нет, только рубашка, сапоги и хлыст в руке. Вид у нее необычайно брутальный. Этот хлыст и обнаженные бедра. Во всем ее виде расчет. Она наклоняет голову к плечу, смотрит на Пауэрса, который изо всех сил старается глядеть ей в глаза. «Спасибо, Дэйв», — с улыбкой говорит она и кивает в сторону двери. «Пожалуйста, отмени все его планы на ближайшие несколько часов». Пауэрс собирает бумаги и, спотыкаясь, выходит. Дверь за ним закрывается, и Джеки смеется своим тихим, соблазнительным смехом, который он так любит. «Как водичка?» Она пробегает пальцами по воде и по его телу. «Достаточно теплая?» «Пока да». «А ты как покаталась?» «Сегодня очень хорошо на улице». Ее голос звучит мягко. Она пристально смотрит на деревья за окном. Он ерзает в ванне. Поверхность воды закачалась. «Ну, и что мы будем делать?» — спрашивает она. До нее не дотянуться. Она сознательно не подходит ближе и не наклоняется. Просто сидит неподалеку. Изгиб полуобнаженного бедра, подол белой рубашки и этот хлыст в руке. Если он сядет в ванне, то сможет протянуть руку и дотронуться до нее. А если так и будет лежать, то это тело останется недоступным и потому таким соблазнительным, незнакомым. От ее тела исходит какой-то свет, какое-то дикое обаяние. «Иди сюда», — говорит он. «Нет, Джек, это ты иди ко мне». В окне спальни плывут деревья. Тишина. Рядом ее тело. Ее горячее дыхание касается его кожи. В пустом пространстве, на полях и в цезурах живет подлинная жизнь. «Виа негатива», — произносит она отстраненно, когда они лежат рядом. «Виа негатива». Латынь «через отрицание». Апофатический принцип описания объекта через то, чем он не является. Ее нога согнута, руки закинуты за голову. Под кожей на бедре выступает косточка, угловатая, почти вызывающая. Он обнял ее за талию. Не может, не хочет останавливаться. Позже он осознает, что никогда не будет желать женщину больше, чем желал ее в эти часы. Но ей он этого не расскажет. Она тяжело дышит, когда он проходится костяшками пальцев по ее телу. Грудь напряжена, спина выгнута, кулаки сжаты. Он нежно кусает ее за плечо, она обвивает его ногами и заставляет войти в нее. Ее бедра с такой силой прижаты к его, что на них останется синяк. Он будет переливаться разными красками еще несколько дней. Джек с тайным удовольствием будет наблюдать, как он расцветает, а затем постепенно угасает. Чуть позже она выскальзывает из постели, перешагивает через валяющиеся на полу смятые простыни и отдергивает занавеску. Свет хлынул в комнату. Джек тоже собирается встать, а потом передумывает. Если надо, кто-нибудь обязательно придет и отыщет его. Так мало остается времени в жизни, которое можно потратить на себя. Сейчас это личное время он проведет с ней. Она подходит к стулу, на спинке которого висит ее рубашка. Он рассматривает ее обнаженное тело, подростково-угловатое, стройное, с маленькой грудью. «Почему ты на меня так смотришь?» — спрашивает она. Джек улыбается. «Запоминаю. Он никогда так еще не говорил». На следующее утро, на удивление, остатки вчерашнего чувства не исчезли. За завтраком он тянется к ней через стол, берет за руку, поворачивает тыльной стороной вверх и, пока никто не видит, проводит пальцами по запястью.